Вообще-то у меня есть свободный день в неделю. Я могу взять сегодняшний, позвонить. Так звоните! — вскрикнул Слава, озираясь в поисках телефона. Можно пойти к метро? — предложила Саша. Там купим карточку. Конечно! — с энтузиазмом подхватил Слава. Оттуда и позвоним. Так начался самый чудесный день в его жизни. Они доехали до Арбата и побродили по этой симпатичной улочке, рассматривая картины художников и всяческие поделки. В основном, конечно, для туристов. Постояли у памятника Пушкину с Натали, нарядной, скромной, у фонтана золотой Турандот и у совсем нового с иголочки памятника Акуджаве. Сунув руки в карманы, привычно сутулясь, он выходил из Арбатского переулка на свою любимую, воспетую в стихах, улицу. «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание!» Надо было бы пригласить куда-нибудь Сашу, но Слава даже примерно не представлял, сколько это может стоить. Проходя мимо очередного кафе, скользнул как бы рассеянным взглядом на предусмотрительно вывешенное в дверях меню и мысленно ахнул. Ничего себе салатик! Сквозь окна виднелись никем не занятые столики. «Так вам и надо», — зло и униженно подумал Слава, и, осторожно пересчитав деньги в кармане, с трудом представив, сколько их там примерно, сказал с фальшивой веселостью: «А нужно бы что-нибудь съесть? Вон, в палатке прямо при нас сделают бастурму». «Да ну ее!» — отказалась Саша. «Еще отравят? Лучше мороженое и кока-кола». Конечно, стыдно, но он обрадовался. Боялся, что и на бастурму не хватит. Купили мороженого, две бутылочки колы и зашагали дальше, попивая колу и хрустя вафельными стаканчиками. Вот и стена Цоя. Вся в признаниях в любви, брызгах краски и трагических восклицаниях. Вот какой-то поэт продает свою книгу. «Купим? Купим. Поддержим творчество». Поэт обрадовался, засуетился. «Как вас зовут?» И подписал: «Саше и Славе на добрую память». Соединил их своей надписью. «Это знак». С замиранием сердца подумал Слава: «Мы должны быть, мы будем вместе». Никогда не был он суеверен, но теперь все казалось ему счастливым предзнаменованием. И то, что там у чистых прудов он неожиданно увидел Сашу. И то, что как раз сейчас живет совершенно один. И то, что у Саши образовался свободный день, и она его не прогнала и не возмутилась, когда он сказал, что без нее скучает. Слава снова взял Сашу за руку. «А можно мы будем встречаться?» — попросил он смиренно. «Но ведь вы женаты?» — быстро и смущенно проговорила Саша. «Да», — обреченно кивнул Слава. «А вы замужем?» «Нет». «Так что у вас козырной туз». «Какой туз?» — не понял Слава. «Ну, я же говорю, козырной», — улыбнулась Саша. «Я имею в виду неравенство положений. Ну, боже мой, о чем мы говорим? Ведь мы не знаем друг друга, почти не знаем». «Сашенька», — взмолился Слава, — «мы все идем и идем. Разговаривать так трудно. А давайте отыщем какой-нибудь двор, сядем на лавочку». «Сядем», — охотно согласилась Саша. «Жарко, и я устала». Они свернули в переулок, прошли его весь, насквозь, заглядывая в редко попадавшиеся дворы, и, наконец, в одном увидели старую со сломанной спинкой скамейку. «У меня есть газета», — заторопился Слава. Расстелили газету, сели. «Ой, устала». Саша откинулась на еле державшуюся спинку. Слава торопливо подставил руку, обнял Сашины плечи и, умирая от небывалой, невозможной нежности, осторожно поцеловал в щеку. как маленькую, — тихонько засмеялась Саша. Он повернул ее к себе и поцеловал в губы легко, касаясь их теплых, мягких. Но благоразумия хватило ненадолго, и, чувствуя, как пульсирует в висках кровь и стучит бешено сердце, задыхаясь от внезапного желания и восторга, Слава стал целовать Сашу так, как никогда ни одну женщину не целовал. В своей не такой уж короткой жизни. «Хватит!» — шепнула Саша и отодвинулась. «Что за безумие?» «Да, безумие, безумие!» Незнакомым самому себе каким-то придушенным голосом сказал Слава. «Понимаю, только я не могу, не могу!» Саша взглянула на него растерянно, с удивлением, но радость невольная, непрошенная светила в ее глазах. «Так разве бывает?» — пробормотала она. «Я бы сам не поверил, если бы кто-нибудь мне рассказал, — признался Слава. Кажется, я влюбился впервые в жизни, клянусь!» Саша протестующе вскинула голову, но Слава не дал ей сказать ни слова. «Вы только не гоните меня!» Бормотал он, как в лихорадке. У него тряслись руки, и румянец горел на смуглом лице. «И вы не думаете, что я сумасшедший? Я не буду вас целовать, если вам неприятно. Я ничего такого делать не буду, честное слово. Позвольте мне только видеть вас иногда и изредка. Можно мне за вами ухаживать? Вы, конечно, меня не знаете, но, честное слово, я...» Саша слушала, неуверенно улыбаясь, смотрела в его полные слез глаза и думала, что он очень красивый и, как видно, несчастлив со своей женой. Она понимала, что, наверное, его не отвергнет, потому что после Алеши давно одна и соскучилась о мужских руках, губах, вообще о мужчине. И пусть он женат, что делать? Ведь ей уже 27, и если бы она не побывала замужем, то была бы уже патентованной старой девой. «Знаете что?» — неуверенно заговорила она. «Может, пойдем ко мне? Это недалеко». И торопливо добавила, чтобы он чего-нибудь не подумал и не вообразил себе, что она: «Познакомлю вас с моей мамой. И еще у нас есть кот. Нахал и разбойник». «Пошли!» — обрадовался неожиданному доверию Слава и спросил, все еще не веря своему счастью: «Но вы позволите мне с вами встречаться?» «А разве мы не встречаемся?» — улыбнулась Саша.